«Что ты имеешь в виду, Брон? Объясни нам», — попросила Элис, не в силах сдержать любопытство. Брон пожал плечами, словно говоря: «И вы этого не поняли? Нет повозок. Вся эта охрана нанята только для того, чтобы защищать этот фургон», — ответил он. «Точно, нет повозок. А что же тогда? Что-что? Значит, охраняют они хозяина каравана. Видимо, он важная персона. Или же владеет ценной информацией». Родин согласился с Броном. Наемники, без сомнения, были наняты, чтобы охранять хозяина каравана. Однако, возможно, все было не так просто. Может быть, они и охраняли не самого хозяина, а что-то, что он везет с собой. Что-то маленькое, но очень ценное. Но Родин не стал делиться своими предположениями с Броном и его спутниками. Это не имело к ним никакого отношения. Какая нам разница? Поехали дальше, сказал Брон. Да, не хватало нам еще в чужие дела вмешиваться. Разве что нам заплатят за это. 63. Их путешествие ничем не отличалось от вчерашнего. Брон и его спутники, за исключением Бейкера, оживленно болтали. Шумная компания. Солнце поднялось высоко в небо. Родин уже собирался пообедать вяленым мясом, как вдруг с неба начали падать капли дождя. Вот черт, дождь начинается, а нет, только не это. Я ненавижу мокнуть. Всадники остановились и надели плащи. У Родена плаща не было. Он терпеливо ждал, пока Брон и его спутники переоденутся. «У тебя нет плаща?» — спросила Элис. «Я в порядке. Даже днем можно простудиться под дождем. Я правда в порядке». Родин слегка махнул рукой. Ундина, поняв его жест, взлетела над его головой и стала отводить капли дождя в сторону. Ундина была духом низшей ступени и не отличалась большой силой, но это касалось только сражений. Управлять водой было для нее так же легко, как дышать. «Что, мне кажется, или капли дождя? Неужели это дух?» Элис догадалась, в чем дело. Она знала, что управлять стихиями без участия мага могли только духи. «Да, все верно, милый малыш, правда? Вау, я впервые вижу заклинателя духов». «Я тоже. Значит, где-то здесь есть дух. Привет, меня зовут Элис. Я буду хорошо к тебе относиться. Пойдем со мной». Такая реакция была вполне нормальной, учитывая, насколько редко встречались заклинатели духов. Родин решил не обращать внимания на странное поведение Элис. «Дождь мне не страшен, а реку Раматон ты тоже будешь пересекать с помощью духа, Ундина, дух низшей ступени, так что ей одному не справиться. Придется мне помочь ему с помощью магии». «А, понятно, помощь духа нужно будет всем рассказать». Они снова тронулись в путь. Дождь, похоже, подгонял их, и они невольно ускорили шаг. «Элис, можно тебя кое о чем спросить?» «Да, конечно, спрашивай». «Ты специально используешь этот посох?» «Мой посох, а что с ним не так?» «Магия, которая в нем заключена, измерение магического круга». Родин еще вчера, при первой встрече с Элис, почувствовал магию, заключенную в ее посохе, и понял, что она использовала ее, чтобы определить его силу. Маг с обостренным чувством собственного достоинства мог бы и обидеться, ведь она попыталась оценить его силу. Однако Элис выглядела такой невинной, что Родин просто не смог на нее рассердиться. «Ой, а как ты узнал?» «Просто понял. Вау, вот это да! Маги Триго Круга могут даже такое, я и не знала. А посох? Да я не специально его купила. У меня просто денег не было, вот и пришлось купить самый дешевый». За то время, что Родин провел с Броном и его спутниками, он не раз слышал разговоры о деньгах. Впрочем, это было характерно для всех наемников. Они рисковали своей жизнью ради денег, так что богатых наемников было очень мало. «Можно мне посмотреть на твой посох?» «Мой посох?» «Да». «А ты хочешь посмотреть на мой?» Родин протянул ей посох, который он взял в подземелье усадьбы члена комитета Эллова. Без шара он выглядел как обычная палка, но все же это был посох. Элис, взяв посох Родена, протянула ему свой. «Хаэм». Родин, продолжая ехать верхом, стал изучать магию, заключенную в посохе Элис. Материал, из которого был сделан посох, был не очень хорошего качества, да и магия измерения магического круга была наложена неэффективно. К тому же, посох был весь в трещинах, похоже, Элис не жалела его. Если она будет использовать его так и дальше, то он сломается через несколько месяцев, даже без физического воздействия. «Могу попробовать починить его». К счастью, магический камень, использованный для создания посоха, был довольно хорошего качества. Его мощности хватит, чтобы наложить еще одно простое заклинание один го круга. «Хаэм, попробую». «Что?» Родин резко натянул поводья, Услышав отчаянный крик Ундины, Брон и его спутники, удивленно глядя на него, тоже остановили своих лошадей. «Что случилось?» «Впереди люди», — ответил Родин. «Правда, около сотни человек, спрятались по обеим сторонам дороги». Родин, говоря это, с удивлением посмотрел на Ундину. На этот раз информацию ему передал не Дзита и не его обостренные чувства. Ундина, сидевшая у него на голове и защищавшая его от дождя, почувствовала засаду. «Сотня человек, так много, похоже, они не собираются нападать на нас. Я не чувствую от них враждебности, они просто наблюдают. Но зачем им тогда, караван?» Брон вспомнил про торговый караван, который выехал из деревни после них. «Один фургон и 50 наемников». Родин подумал, что это слишком много, но, возможно, им придется сражаться с теми, кто устроил засаду. «И что будем делать?» – спросил Мылаун. «Нападут ли они на нас?» – спросила Элис. «Нет, не думаю. Караван недалеко от нас. Если бы расстояние было большим, то те, кто устроил засаду, наверняка напали бы на кого-нибудь одного, а затем подождали бы второго. Зачем им оставлять свидетелей?» Однако Родин и отряд Брона были слишком близко к каравану. На лошадях до них было всего 10 минут пути. Да и пешком можно было добраться довольно быстро. «Значит, они просто будут смотреть, как мы проезжаем мимо?» «Скорее всего, да. А если нет, то будем драться». «Хорошо, давайте поедем осторожнее». Брон, Мылаун и Бейкер обнажили мечи и медленно двинулись вперед. Элис, взяв свой посох, приготовилась использовать магию. Хаем, Родин уже оценил силы тех, кто устроил засаду. Их было в два раза больше, чем наемников, охранявших караван. Да и уровень их был выше, и магов у них больше. Маги, ехавшие в фургоне хозяина каравана, тоже были магами Триго Круга, неплохой уровень, да еще и двое. Они могли бы оказать существенную поддержку наемникам. Однако у тех, кто устроил засаду, было целых 5 магов, и один из них был магом 4-го круга, сильнее, чем те, кто ехал в фургоне. «Меня это не касается». Родин невозмутимо проезжал мимо тех, кто устроил засаду. Он был уверен, что сможет справиться с ними всеми. Сейчас его больше интересовала Ундина. «Ундина, ты, случайно, не собираешься перейти на новый уровень?» Ундина покачала головой. «Даже с учетом дождя твой радиус обнаружения слишком велик». Ундина кивнула. «Неожиданно. Я думал, ты вообще не сможешь перейти на новый уровень». Ундина пока еще не достигла нового уровня, но была близка к этому, и это удивляло Родена. Его близость к духам была невысока. Инструктор говорил ему об этом. Родену с трудом удалось заключить контракт с Ундиной, и инструктор не верил, что тот сможет перейти на новый уровень. 10 лет – не такой уж и большой срок. Родин никак не мог отделаться от мысли. Неужели уже, он думал, что Ундине понадобится как минимум 30 лет, чтобы достичь нового уровня. Нужно будет найти камень духа. Для перехода на новый уровень духам нужен был камень духа. Конечно, они могли обойтись и без него, но это занимало гораздо больше времени, да и шанс неудачи был выше. Кори уже вырастил обоих своих духов до средней ступени. И, конечно же, в учебном лагере ему выдали камни духа. Хаем, задумавшись об Ундине, Родин не заметил, как проехал мимо засады. Как он и ожидал, на них не напали. Мудрое решение. Если бы они напали на Родена и отряд Брона, то наемники, охранявшие караван, наверняка вмешались бы в драку. А это означало бы, что у засады стало бы больше врагов. А вот если бы они пропустили Родена и его спутников, то смогли бы спокойно напасть на караван. «Мы проехали», — сказал Брон. «Как ты и предсказывал», — добавила Элис. «Хаем, не знаю, как бы нам не досталось от этой драки. Дело было не только в шальных стрелах. Те, кто устроил засаду, могли пуститься за ними в погоню, чтобы избавиться от свидетелей. Может, прибавим ходу?» — предложил Родин. «Хочешь скакать во весь опор? Нам нужно оторваться от них. Поехали». Брон пришпорил коня. Словно ждавшие этого момента, тучи разверзлись, и дождь хлынул как из ведра. «Уоу, ненавижу дождь. Поехали, поехали. А-а-а». В этот момент они услышали крики позади. Засада напала на караван. «Черт, началось», — заметил Бейкер. «Мылаун, Элис, не обращайте внимания. Нас это не касается. Знаем, знаем. Просто как-то не по себе». Брон и его спутники, хоть и были добрыми людьми, но не были идиотами. Их противниками были не какие-то там бандиты, а хорошо подготовленные воины, которых было не меньше сотни. Вмешиваться в эту драку было бы самоубийством. Брон, проскакав какое-то расстояние, натянул поводья. Лошади устали от бешеной скачки и тяжело дышали. «Фух-фух, думаю, этого достаточно», — сказал он. «Фух-фух, да уж, вымотался я». Они скакали несколько десятков минут. Место, где началась драка, осталось далеко позади. «Может, переждем дождь где-нибудь?» — предложил Мэлоун. «Да, дождь слишком сильный. У меня все промокло насквозь». Они мчались сквозь дождь, но плащи оказались бесполезны. «У-у-у, может, все-таки доскачем до ближайшей деревни, а до нее далеко, откуда мне знать? Может, найдем какую-нибудь пещеру?» Было ясно, что, продолжая ехать по дороге, они не найдут укрытия от дождя. Оставалось два варианта: либо свернуть с дороги и поискать пещеру в горах, либо скакать дальше, пока не доберутся до ближайшей деревни. «Родин, ты как? Давайте попробуем добраться до деревни. Кто за?» Родин поднял руку. Элис, радостно взмахнув рукой, тоже проголосовала за. Родину, благодаря его духам, не нужно было искать пещеру в горах, а Элис просто не любила лазить по горам. «Что ж, тогда пойдем искать пещеру». «Кто за?» «Я за пещеру». «И я». «Но разве эти горы не слишком маленькие?» «Не думаю, что там есть пещеры». Они остановились у подножия горы, такой же маленькой, какие обычно встречались в окрестностях деревень. «Ну, если не найдем, то не найдем. Давайте попробуем. Я и Элис пойдем в ту сторону, а вы, Мэлоун, Бейкер и Родин, поищите с другой стороны. Через час встречаемся здесь. Неважно, найдем мы пещеру или нет». «Хорошо». Родин, Мэлоун и Бейкер свернули с дороги и направились направо, в сторону пологого склона. Пройдя около 20 минут, Родин поднял руку. Ундина нашла пещеру. Мэлоун и Бейкер, увидев его жест, остановились. «Нашел?» «Да, Ундина нашла. Сюда». Они прошли еще немного и нашли небольшую пещеру, глубиной всего 5 метров. Небольшая, но достаточно просторная, чтобы укрыть их от дождя. «Я схожу за остальными». «Нет, я пойду. Я маг, так что буду быстрее». «Хорошо, да и дождь мне не страшен, благодаря Ундине». Родин привязал лошадь неподалеку и быстро спустился вниз по склону. Склон был пологим, но скользким из-за дождя. Они недалеко ушли. Ундина чувствовала присутствие Брана и Элис одновременно. «Хаэм?» Родин вдруг остановился. Немного подумав, он свернул с тропинки и побежал в сторону. «Где же ты?» «Вжик, вжик». Родин бежал в том направлении, куда указывала Ундина. Под большим деревом лежал человек, умирая. Это хозяин каравана. Хозяин каравана был без сознания. Он был тяжело ранен. Как он сюда попал? Родин тут же нашел ответ на свой вопрос, увидев предмет в руке умирающего. Это был артефакт, позволяющий телепортироваться. Артефакт, который сейчас невозможно создать. Магия телепортации была магией 7-го круга. Ее могли использовать только архимаги. И создать такой артефакт было невозможно. Однако в древние времена все было иначе. Тогда было немало мастеров, умевших создавать артефакты, связанные с пространством. Скорее всего, артефакт, использованный хозяином каравана, был одним из таких древних артефактов. Сокровище, которое сейчас считалось реликвией. Одноразовый артефакт в руке хозяина каравана уже был использован и больше не работал. Но Родин все равно забрал его. На него напали из-за этого артефакта. 64. Хотя артефакт телепортации был ценной вещью, но все же одноразовый. Вряд ли он стоил того, чтобы собирать отряд из сотни человек, убивать десятки людей и устраивать засаду. К тому же, если бы нападавшие знали о существовании этого артефакта, то первым делом создали бы антимагическое поле, блокирующее магию в определенном радиусе. Только так можно было предотвратить его использование. Значит, Брон был прав, и их целью была жизнь хозяина каравана, или же информация, которой он владел. «КХП, прошу, П, передай Хохрани». Хозяин каравана, все еще находясь в бреду, достал из кармана небольшую шкатулку. Внутри нее ничего не чувствовалось, похоже, на ней была какая-то защита. Родин спрятал шкатулку. Сейчас не время изучать ее содержимое, нужно было уходить. «Дзита, осмотрись, Квинь». Дзита, принявший облик одежды, вернулся в свою истинную форму и взмыл в небо. Родин разделил с ним зрение и увидел все, что происходило вокруг. Пока тихо. Хозяин каравана получил смертельное ранение и телепортировался, спасаясь бегством. Те, кто устроил засаду, пока еще не знали, куда он переместился и как далеко. «Эй, ты как?» Родин хотел было использовать зелье, но тут же понял, что это бесполезно. Раны хозяина каравана были слишком серьезны. Он потерял слишком много крови, его лицо было бледным. «Ва, Валиснова, хозяин каравана, прошептал Валиснова и затих. Родин, проверив пульс на его шее, вздохнул. Он умер. Смерть этого человека не вызвала у него никаких эмоций. Родин видел его лишь однажды, да и имени его не знал. И пусть он был важной персоной, для Родена он был никем. Нужно избавиться от тела. Если те, кто устроил засаду, найдут тело, то первым делом попытаются найти шкатулку. А если не найдут, то начнут подозревать всех, кто был поблизости. Прости. Родин быстро обыскал тело, взял деньги, кинжал, идентификационный жетон и ожерелье с довольно дорогим камнем. Разбогател я, однако. Да уж он и правда был хозяином кара. Вот они. В этот момент на границе зоны видимости Дзита появились люди. Несколько человек, которые что-то искали. Они не знали, где искать, поэтому рассредоточились и прочесывали лес. Они и правда не знают, где он. Родин потратил слишком много времени. На то, чтобы сжечь тело, ушло почти 20 минут. Дзита, возвращайся. Дзита, круживший в небе, быстро спустился вниз и принял облик одежды. Благодаря Ундине Родин был совершенно сухим, чего нельзя было сказать о Дзита. Его шерсть промокла насквозь. Возгорание. Родин использовал магию, чтобы высушить Дзита, а затем отправился на поиски Брона Элис. Брон Элис. О, Родин. Нашел укрытие? Да, нашел пещеру. Пойдемте. Родин отвел их к пещере. Мылаун и Бейкер уже были там и собирали хворост для костра. К счастью, они не стали спрашивать, почему он так долго. Элис, разведи огонь. Да, холодно из-за дождя. Родин, не дожидаясь, пока Элис начнет колдовать, развел огонь. Он щелкнул пальцами, и пламя вспыхнуло. А затем с помощью магии ветра направил дым наружу. Вау, ты управляешь магией, как своими руками. Точно. А если бы мы поручили это Элис, дым бы заполнил всю пещеру. Конечно, она же не может думать о двух вещах одновременно. Они снова начали подкалывать друг друга, но Родин уже привык к этому. Он, не обращая на них внимания, уселся у костра. Когда же закончится этот дождь? Может, нам придется ночевать здесь? Думаю, дождь закончится только к утру. Тучи были низкими и темными. Дождь лил как из ведра. Не похоже, что он скоро закончится. Раз уж мы все равно сидим здесь, может, сварим суп? Давайте. Давно я не ел супа от Бейкера. Бейкер, самый старший из них, достал вяленое мясо и принялся за готовку. Вскоре по пещере распространился ароматный запах. Родин, тем временем, начертил на земле снаружи формулу накопления маны. Пусть эффективность упражнения и снижалась при частом повторении, но все же лучше заниматься регулярно. Суп готов, ешьте. Родин, попробуй. Ух ты, Бейкер, спасибо. Суп был простым, всего лишь вяленое мясо, сваренное в воде с добавлением ржаной муки и соли, но невероятно вкусным. Как вкусно. И как ты это делаешь? Да что тут особенного? Обычный суп. Вау. Если когда-нибудь решишь открыть трактир, скажи мне, я там поселюсь. Пообедав, они снова остались без дела. Родин достал из рюкзака книгу и углубился в чтение. О, книга, заметила Элис. Да, решил скоротать время. Первый раз вижу, чтобы путник или наемник читал книги. Наверное, это потому, что ты маг. Эй, ты сама маг, а книги не читаешь. Ты же даже читать разучилась. Опять ты за свое, Родин, видя, что они снова готовы начать спорить, решил сосредоточиться на чтении. Он, конечно, не был против их веселых разговоров, но иногда ему хотелось тишины и покоя. Время пролетело незаметно. Дождь все еще лил как из ведра. Когда начало темнеть, Родин использовал магию свет, чтобы создать светящийся шар. Так ему было удобнее читать. А вот это автоматизм. Ты используешь магию, как свои руки и ноги. Бейкер, воспользовавшись магическим светом, приготовил ужин. У них не было продуктов, так что он сварил тот же суп, что и на обед, но никто не жаловался. Они близко. Родин, читая книгу, почувствовал, что кто-то приближается. Это были те, кто устроил засаду на караван. Их обнаружила Ундина, видимо, дождь усилил ее способности. Что же они предпримут? Родин считал, что, скорее всего, они просто уйдут. Он уничтожил тело хозяина каравана без следа. Нападавшие и не подозревали, что он телепортировался сюда. К тому же, Брон и его спутники вели себя совершенно спокойно, ничем не выдавая, что знают о шкатулке. Они болтали, смеялись, подкалывали друг друга. Конечно, ведь они ничего не знают. Единственным, кто знал правду, был Родин. но он являлся мастером актерского искусства. Он много лет скрывал свой истинный уровень от инструкторов и членов комитета, создал фальшивый рабский жезл, обманул всех инструкторов, членов комитета, помощников инструкторов, и никто ничего не заподозрил. «Надеюсь, к утру дождь закончится», — сказал Брон. «Да, не хочется еще одну ночь провести в этой пещере. Я бы с удовольствием принял горячую ванну». «Я тоже». Родин невольно улыбнулся, услышав их разговор о ванне. Курсанты учебного лагеря терпеть не могли мыться. Даже после изнурительных тренировок они не утруждали себя водными процедурами. К счастью, за пределами лагеря было много любителей помыться. Вчера Брон и его спутники приняли ванну перед ужином. Уходит, нападавшие, которые, похоже, собирались окружить их, в конце концов отступили. Видимо, они решили, что ошиблись. У Родена появилось свободное время. Он сел в центр формулы накопления маны, которую он начертил снаружи, и начал выполнять упражнения. На свежем воздухе он решил ограничиться одним циклом. Ночуя в лесу, нельзя было забывать о ночном дежурстве. Элис и Родин, как маги, должны были дежурить первыми и последними. Родин решил, что будет дежурить с 5 утра до рассвета. Больше их не видно. Родин боялся, что те, кто устроил засаду, вернутся, но напрасно. Вечером они ненадолго окружили пещеру, но затем исчезли. Перед сном Родин проверил сигнальные заклинания, которые он расставил вокруг пещеры. Ни одно из них не сработало. Дождь закончился. Когда Родин заступил на дежурство, дождь все еще лил, но пока он проверял сигнальные заклинания, он постепенно стих. Стало еще холоднее. Родин вышел из пещеры, создал светящийся шар и углубился в чтение. Он не прикасался ни к шкатулке, ни к другим вещам, которые ему передал перед смертью хозяин каравана. Это место небезопасно. Родин спокойно читал, дожидаясь рассвета. Время от времени он подбрасывал в костер дрова, чтобы он не погас. На востоке небо окрасилось в багровые тона, стало светлее, и окружающий мир предстал перед ним во всей красе. Лес, умытый дождем, выглядел свежим и прекрасным. Он видел его и вчера, но сейчас, после дождя, он казался совершенно другим. И мана течет спокойно. Магическая сила – это искусственно обработанная мана. В природе ее не существует. А вот мана, ее первозданная форма, есть везде. Она движется медленно и равномерно. Просыпайтесь. Родин, взглянув на небо, решил, что пора будить Брона. Брон, немного поворочившись, открыл глаза и начал будить остальных. А дождь закончился, но холодно. Все проснулись и начали разминаться. Мечники разминали затекшие мышцы, а Элис, найдя укромное местечко, занялась магическими упражнениями. Родин сел в центр формулы накопления маны, которую он создал вчера, и тоже начал выполнять упражнения. Выполнив 2 цикла, он встал. Элис как раз заканчивала свои упражнения. «Фух, как же хорошо по утрам! Бейкер, сваришь нам суп?» «Да, конечно». Родин с интересом наблюдал за тем, как Бейкер готовит суп. Вяленое мясо, ржаная мука, вода и соль – вот и все ингредиенты. Вот это настоящий талант. Кулинарный талант Бейкера казался Родену таким же невероятным, как его собственный магический талант. Бейкеру нужно было срочно открыть трактир. Как вкусно! Как ты это делаешь?» – восхитилась Элис. «Да что тут особенного? Обычный суп, вау! Если когда-нибудь решишь открыть трактир, скажи мне, я там поселюсь». Позавтракав, они снова отправились в путь. Дождь закончился, но дорога была грязной. Лошадям было тяжело идти, так что они двигались медленно. Прошло 10 дней. За это время не произошло ничего особенного. Дождь больше не шел, никаких происшествий не было. «Думаю, сегодня мы здесь и остановимся. Как вы на это смотрите?» – предложил Брон. «Давайте сначала найдем трактир, а потом прогуляемся по деревне. Нам всем нужно кое-что купить. Солнце еще не село». Они добрались до деревни довольно рано, но они не могли проехать мимо. Они уже 4 дня ночевали в лесу. Им не хотелось еще одну ночь проводить под открытым небом. Вау, какая большая деревня. Не похожа она на обычную деревушку. Деревня была слишком большой, чтобы называть ее деревней, но и слишком маленькой, чтобы называть ее городом. Здесь было много людей и большие дома. Река Раматон совсем рядом. Наверное, поэтому здесь так много народу. Кстати, Родин, ты же говорил, что хочешь купить одежду. Куплю, если увижу что-нибудь подходящее. За 10 дней, проведенных в компании Брона и его спутников, Родин очень сблизился с ними. Брон и его друзья перестали стесняться его, а Родин, в свою очередь, расслабился и начал относиться к ним как к старшим братьям и сестрам. «О, вот этот трактир подойдет, пойдем, пора помыться и поесть». Родин и отряд Брона, весело смеясь, вошли в трактир и тут же замерли на месте. «Что здесь происходит, не знаю, но мы тут ни при чем». В трактире было около 20 человек. Они разделились на две группы и враждебно смотрели друг на друга. Казалось, что стоит кому-нибудь обнажить меч, как начнется драка. 65. Как только Родин вошел в таверну, он тут же использовал заклинание невидимости. Все потому, что среди присутствующих он заметил знакомого. Здесь остановились стажеры первого набора. Член комитета Киллайн и стажеры первого набора были отправлены на поиски магического отряда Империи Ингрим. С тех пор, как они покинули учебный центр спецотряда в начале войны, прошло уже полтора года. Интересно, знают ли они, что учебный центр спецотряда пал? Судя по тому, как они здесь припираются, возможно, что и нет. Если бы знали, то сбежали бы или вернулись в учебный центр. Хотя нет, если они решили остаться верными королевству Лиас, то их присутствие здесь имеет смысл. Возможно, они отказались от права на самостоятельные действия и полностью посвятили себя спецотряду. Королевство Лиас терпело одно поражение за другим, поэтому у них не было причин отказываться. А, куда он делся? Может, в магазин одежды зашел? Неужели Родин мог где-то заблудиться? Хаем, а здесь есть места? Брон огляделся в поисках Родена. Мэлоун и Элис тоже были обеспокоены внезапным исчезновением Родена и постоянно оглядывались. Посмотрим, что происходит. Находясь в невидимом состоянии, Родин занял место в углу столовой на первом этаже. С этого места было хорошо видно нескольких знакомых выпускников первого набора. В учебном центре спецотряда часто случалось так, что курсанты разных уровней посещали одни и те же занятия. Родин довольно долгое время посещал одни и те же занятия с выпускниками первого набора, магами под номерами 11 и 20. Кроме того, член комитета Киллайн, скорее всего, тоже знал Родена в лицо. «Эй, наемник, сейчас идет важный разговор, так что не мог бы ты удалиться?» «Да, конечно, мы не хотим вмешиваться в ваши дела». Под давлением одного из рыцарей Брона и его спутники были вынуждены удалиться. Было неприятно чувствовать себя изгнанными, но и сражаться с регулярной армией, в составе которой были рыцари, они не могли. Как только Брона и его спутники освободили место, начался серьезный разговор. «Итак, что вы предлагаете? Здесь есть люди. Наша ситуация плачевна, но наши силы все еще значительны. Поэтому мы требуем соответствующего обращения». На слова рыцаря лет 50 ответил Киллайн. Он гордо поднял голову, чтобы не показывать свою слабость. «Как мы дошли до такого?» Киллайна приводила в недоумение сложившаяся ситуация. Более полутора лет они колесили по всем фронтам в поисках магического отряда Империи Ингрим. Он так извелся, что талия уменьшилась вдвое, вернувшись к прежним размерам. За это недолгое время они объединяли силы с другими отрядами королевства Лиас и даже сотрудничали с поисковыми отрядами других стран. Выпускники первого набора всегда показывали себя с лучшей стороны, независимо от того, с кем им приходилось работать. Они никогда не отставали и даже несколько раз предугадывали засады и внезапные атаки магического отряда. Еще совсем недавно все признавали заслуги Киллайна и выпускников первого набора. Чем же, черт возьми, занимались члены комитета, пока учебный центр был разрушен? Резкая перемена в настроении произошла после того, как распространились слухи о падении учебного центра спецотряда. Выпускники первого набора лишились дома. Лишившись базы, они больше не могли получать финансирование. Денег не было, и им грозил голод, поэтому Киллайну не оставалось ничего другого, как обратиться за помощью к королевской семье. Он просил о покровительстве в обмен на отказ от права на независимые действия и полное подчинение. И сегодня как раз состоялась встреча, посвященная этим переговорам. «Послушайте, господин Киллайн, вам ведь некуда идти, не так ли? Как бы то ни было, но лишать меня командования, это же несправедливо. Я с самого начала войны и до сих пор сражаюсь на всех фронтах». «Сражаетесь?» «Да, вы сражались, но сейчас вы не в состоянии прокормить их. Разве я не прав?» Причина, по которой член комитета Киллайн был вынужден занять столь унизительное положение, заключалась в деньгах. Он кормил и предоставлял кров выпускникам первого набора за свой счет в течение 4 дней. Он поселил их в убогом месте и кормил скудной пищей, но, по крайней мере, не давал им умереть с голоду. но ему было жаль тратить на это свои деньги. Он не владел рабскими жезлами выпускников первого набора, поэтому не мог просто так тратить на них деньги. Отсутствие жезлов означало, что он больше не был их хозяином. Ха, такое отношение несправедливо, ведь у меня есть заслуги. Послушайте, господин Киллайн, королевская семья уже конфисковала рабские жезлы. Их хозяин, больше не вы, а королевская семья. Так почему вы продолжаете вести себя как командир? В конце концов, их спор перерос в спор о праве на командование. Человеком, получившим от королевской семьи право командовать выпускниками первого набора, был Эдвард Кайт, то есть с этого момента член комитета Киллайн был никем. Однако Киллайну было жаль отдавать весь первый набор. Он провел с ними время, вложил в их обучение более 10 лет и хотел получить за это вознаграждение. Поймите мое положение, господин Кайт, не говорите глупостей. Эй, выпускники первого набора, ваши арабские жезлы уже конфискованы королевской семьей. Вам больше не нужно подчиняться приказам господина Киллайна, так что немедленно уберите оружие и подчиняйтесь моим приказам. Выслушав их разговор, Родин понял, в чем дело. Киллайн решил сдать весь первый набор, но когда дело дошло до дела, ему стало жаль. Киллайн просто пытался извлечь небольшую выгоду, а выпускники первого набора были в замешательстве и не могли принять решение. Внезапно у них сменилось командование. Рабские жезлы перешли к королевской семье. До сих пор все было нормально. Жизнь, в которой они просто следовали приказам, сменилась лишь сторона, отдававшая приказы, но суть работы оставалась прежней. Проблема заключалась в самом приказе. Королевская семья Лиаза отправила нового хозяина по имени Эдвард Кайт и хотела разделить выпускников первого набора, от самого Западного до самого Восточного фронта, разделить их на минимальные группы и не дать им воссоединиться. Эти люди тренировались и росли вместе более 10 лет. Вместо того, чтобы разлучать их, лучше собрать их вместе и назначить одного командира. Достаточно. Приказ королевской семьи отдан. Я их новый командир, и я уже отдал приказ. Ха. Выпускники первого набора были ошеломлены внезапным приказом разделиться. Они знали, что однажды это произойдет. Выпускники первого набора не могли оставаться вместе вечно, но приказ был слишком внезапным. Они были к этому совершенно не готовы. Ага, королевская семья все-таки отличается. Королевская семья Лиаза приказала господину Кайту распределить выпускников первого набора по разным отрядам. Им было некомфортно от того, что они все были вместе, а это означало, что они не были уверены в возможности полностью контролировать их. Они поняли, что рабские жезлы – подделка. Когда имеешь дело с рабами, то рано или поздно приходится принимать решение об их устранении, если они не слушаются или становятся бесполезными. Обычно раба устраняют, ломая его жезл рабства, но рабские жезлы оказались поддельными. Теперь, чтобы устранить кого-то из выпускников первого набора, нужно было поймать и убить его собственноручно. Нельзя было воспользоваться простым способом, сломать рабский жезл. Если бы такое случилось, то оставшиеся в живых выпускники первого набора могли бы что-то заподозрить. Зачем выбирать такой сложный способ, когда есть более простой? Естественно, что такие подозрения могли привести к мысли: а что, если? Чтобы этого не допустить, королевская семья решила разделить выпускников первого набора. Забавно, выбор королевской семьи понятен, но что поделать, я все слышал. Родин посмотрел на знакомых выпускников первого набора, 11 го и 20 го. Они были магами и могли объективно оценить ситуацию. Забавно, Родин написал записку и незаметно подложил ее в карманы 11 го и 20 го выпускников. Дальше все зависело от них. Как только Родин вышел из таверны, он сразу же нашел Брана и остальных. Неподалеку от входа его ждали Элис и Бейкер. «Родин, где ты был?» «Прогулялся немного. Здесь так много людей. Ох, я знаю, что ты не из тех, кто может заблудиться, но в следующий раз предупреждай, куда идешь. Мы волновались». «Хорошо». Родин нашел другую таверну и зашел туда вместе с Броном и остальными. К счастью, здесь было не так многолюдно, и было тихо. Они разобрали вещи и отправились на прогулку по деревне. Родин купил немного одежды и все необходимое для лагеря. Брон тоже заменил несколько старых вещей, а Бейкер купил достаточно продуктов, после чего они вернулись в таверну. Что будем делать завтра? Выезжаем рано утром или как следует отдохнем и отправимся в путь ближе к полудню? Неважно, когда мы отправимся в путь, все равно следующую деревню мы пропустим. Верно. Если мы все равно не собираемся заходить в деревни, давай завтра как следует отдохнем и отправимся в путь». Брон и его спутники редко заходили в деревни, которые встречались им на пути. Они продолжали разбивать лагерь на природе и останавливались в тавернах только тогда, когда чувствовали усталость. И снова причина заключалась в деньгах. За проживание в таверне приходилось платить, не говоря уже о еде. Не имея достаточного количества денег, Брон и его спутники экономили и пропускали большинство деревень. До реки Раматон идти часа 2-3, верно. Родин сказал, что позаботится о переправе. Отлично. Завтра позавтракаем, как следует отдохнем и отправимся в путь. Поужинав, они разошлись по своим комнатам. Элис, как девушка, естественно, жила в отдельной комнате. Брон, Мэлоун и Бейкер, чтобы сэкономить деньги, жили в одной комнате. Единственным мужчиной, который жил в отдельной комнате, был Родин. У него было достаточно денег. Только на трупе главы торговой компании он нашел более 10 000 золотых. В крайнем случае, он мог продать зелья и выручить еще денег. Это тоже можно дорого продать. Родин достал из-за пазухи ожерелье и осмотрел его. Это была драгоценность, принадлежавшая погибшему главе торговой компании. Это не артефакт, но камень, инкрустированный в ожерелье, был необычным. Это был алмаз размером почти с грецкий орех. Даже высокопоставленному дворянину было бы непросто раздобыть такой камень. Конечно, продавать его в таком виде нельзя. Ожерелье с таким огромным алмазом – большая редкость. Как только оно появится на рынке, кто-нибудь обязательно узнает, кому оно принадлежало. Не исключено, что появятся люди, связанные с погибшим главой торговой компании. Потом сделаю из него артефакт или что-нибудь в этом роде. Алмаз был отличным материалом для изготовления артефактов. С таким огромным алмазом и качественными магическими камнями можно было создать артефакт, содержащий заклинание 5 го круга или даже выше. Нужно сначала изучить его получше. Убрав ожерелье в сторону, он достал шкатулку. Эту вещь ему передал погибший глава торговой компании. Шкатулка почти не излучала магической энергии. И все же это был артефакт. Родена это поражало. Излучение магической энергии означало, что она расходуется впустую. Поэтому Родин, изготавливая артефакты, старался сделать так, чтобы магическая энергия не выходила наружу. Но эта шкатулка была особенной. Даже он, обладающий обостренным восприятием, не чувствовал от нее никакой магической энергии. Лишь сосредоточившись и закрыв глаза, он мог ощутить слабое излучение. Кажется, на это потребуется еще несколько дней. Родену до сих пор не удавалось открыть шкатулку. Он пытался изучить ее по дороге сюда, но пока безуспешно. Однако ему удалось выяснить, что шкатулка защищена магией, блокирующей внутреннюю энергию и позволяющей открыть ее только определенному человеку. Оставалось сымитировать действия этого человека и открыть ее. Осталось совсем немного. Отложив шкатулку в сторону, он достал книгу. Родин читал книги каждую ночь, а прочитанные сжигал. С тех пор, как он покинул учебный центр, прошло уже больше 10 дней. Книги, которые он взял из первого хранилища, были практически все сожжены, осталось всего 3. Благодаря этому его рюкзак стал намного легче, чем в день, когда он покинул учебный центр спецотряда. Объем, занимаемый материалами для зелий, уменьшился по мере того, как он заканчивал их. А сожженные книги освободили место в рюкзаке. Сегодня он купил снаряжение для лагеря и немного одежды. Но в рюкзаке все равно оставалось много места. Или это я странный, раз таскаю с собой 2 рюкзака. В любом случае, вещи были привязаны к лошади. Ему не приходилось долго носить их на себе, поэтому он не чувствовал тяжести. Он вытащил из рюкзака 400 зелий, запасную одежду, купленные сегодня вещи и вяленое мясо и сложил все в сторону. Теперь рюкзак был пуст. Хлоп-хлоп. Родин хлопнул по рюкзаку, и из него вылетело облако пыли. Он смахнул пыль рукой и ополоснул его водой с помощью ундины. Рюкзак стал немного чище. Родин аккуратно сложил все вещи обратно. Когда доберемся до большого города, разузнаю о камнях духов. Ундина еще не достигла того возраста, когда ей требовалось расти. Им нужно было побыть вместе еще немного, но было очевидно, что это время не за горами. Даже без дождя радиус действия Ундины был довольно большим. Ее мимика стала более выразительной, и теперь она напоминала немого ребенка. Около 4 часов утра, когда еще не рассвело, и Родин крепко спал, он вдруг распахнул глаза. Магическая энергия, с запада ощущалась огромная магическая энергия. Родена передернула от такой невероятной силы. 66. Невероятная магическая энергия вибрировала с востока. Даже председатель комитета Крейт, маг 6 Го-круга, не смог бы создать ничего подобного. Неужели это Архимаг? Возможно, Архимаг способен на такое высвобождение магической энергии. Но Родин не мог знать наверняка, так как никогда не видел Архимага своими глазами. Но это не может быть и маг 8 Го-круга. Вскрикнув, словно от ужаса, Родин поспешно собрал рюкзак. Накинув на плечи два рюкзака, он распахнул окно. Если выпрыгнуть из окна, то до конюшни рукой подать. Это был самый быстрый способ добраться до лошадей. Родин уже закинул ногу на подоконник, собираясь выпрыгнуть, но вдруг замер. Хм, почему заклинание до сих пор не активировано? Подготовка к использованию магии занимала слишком много времени. Если бы это был Архимаг или маг 8 Го-круга, то заклинание уже достигло бы своей цели. А, это же концентрация магии. Он читал об этом в книгах. Способ использования могущественной магии, при котором несколько магов объединяют свою силу. Это называлось концентрацией магии. Концентрация магии заключалась в объединении магической энергии нескольких магов. Преимущество этого метода заключалось в том, что он позволял использовать заклинания огромной силы. Однако недостаточно было просто собрать магическую энергию. Магическая энергия разных магов имела разные свойства, и требовалось время, чтобы стабилизировать эту разнородную ману. У нас есть немного времени. Время, необходимое для стабилизации магии, зависело от способностей мага, возглавлявшего ритуал, и от количества собранной магической энергии. Судя по масштабам колебаний, маг, возглавлявший ритуал, был как минимум 6 Го-круга. Несомненно, он был очень способным. Однако количество собранной магии было просто невероятным. Даже маг 6 Го-круга не смог бы стабилизировать ее в одно мгновение. Как минимум, несколько минут. А может быть, и несколько десятков минут. Эта мысль успокоила Родена. Он убрал ногу с подоконника. Фух, глубоко вздохнув, он вышел из комнаты. Затем он громко постучал в соседнюю дверь, чтобы разбудить Брона и остальных. Родин, что случилось? Брон, враг у ворот. Быстро собирайте вещи. Какой враг? У нас нет врагов. Неважно, просто собирайтесь. Если опоздаем, нам всем конец. Кто-нибудь, разбудите Элис. Водяной душ. Он тряс все еще сонного Брона. Не удовлетворившись этим, он применил магию и окатил его водой. Эй, какого черта? Если хочешь жить, шевелись. Быстрее. Что здесь? Черт возьми. Быстрее, я отведу лошадей вниз, живо. Оставив Брона, Родин бросился в конюшню. Собрав всех пятерых лошадей, он стал ждать у входа в таверну. К счастью, Брон не стал игнорировать слова Родена. Несмотря на сомнения, он разбудил всех и поспешно собрал вещи. Им потребовалось меньше 5 минут, чтобы спуститься вниз. Бейкер нес на спине все еще сонную Элис. Поехали. Что происходит? Объясни толком. По дороге объясню. Быстрее. Подгоняемые Родином, они сели на лошадей. Из-за Элис, которая все еще не до конца проснулась, они немного задержались, но Бейкер все же как-то усадил ее на лошадь. Вы чувствуете колебания магической энергии с запада? Нет, мы же не маги, чтобы чувствовать магическую энергию. Эй, Элис, очнись. Брон потряс Элис, которая все еще спала с закрытыми глазами. Она слегка отстранилась и нахмурилась. Не тряси ты меня, я уже проснулась. Просто глаза еще не открыла. Ты чувствуешь какие-нибудь колебания магической энергии? Нет, не знаю, не понимаю. Как можно этого не чувствовать? На западе творится что-то невероятное. Родин был в недоумении, почему Элис не чувствует магию. Возможно, во сне она и не почувствовала бы, но сейчас-то должна была. Насколько он знал, у нее не было проблем с магическими способностями. Пусть Мэлоун постоянно над ней подшучивал, но на самом деле у нее был талант, достаточный для того, чтобы поступить в любую башню магов. Просто она была не очень умна и от природы ленива. К тому же, она была очень рассеянная и ей было трудно сосредоточиться на магии. Я ничего не чувствую. Попробуй сконцентрироваться. У тебя неплохие магические способности, ты должна почувствовать. Несмотря на его уговоры, Элис так ничего и не почувствовала. Все, что требовалось, чтобы почувствовать магию, исходящую с запада, это чистый магический талант. У Элис он был, но она ничего не чувствовала. Значит, существовала высокая вероятность, что другие маги тоже ничего не почувствовали. Первый набор, скорее всего, ничего не заметил. Магический талант 11 Го и 20 Го выпускников первого набора был слабее, чем у Элис. Если уж она ничего не почувствовала, то говорить о них и вовсе не стоило. А, не знаю, мне кажется, что я что-то чувствую, или нет. Просто поехали. Если хотим жить, нам нужно продолжать ехать по этой дороге. Да, мы направляемся на восток, к реке Раматон. Брон и его спутники пришпорили лошадей. Они еще не до конца понимали, что происходит, но доверие к Радену заставило их двигаться дальше. Элис, ты когда-нибудь слышала о концентрации магии? А, это, нас учили, что это опасно, и этим нельзя заниматься. Верно, если маг, возглавляющий ритуал, потеряет контроль, то все могут погибнуть. Родин, ты хочешь сказать, что кто-то на Западе концентрирует магическую энергию, чтобы использовать концентрированную магию? Да, я так думаю. Услышав о концентрации магии, Элис поняла, что врагов было немало. Концентрация магии была способом усиления заклинаний, и для ее использования требовалось не менее 10 магов. Это означало, что на Западе собралось не менее 10 магов. Зачем им это? Вы же знаете, как проходит процесс с концентрацией магии, слышала краем уха. Собрать магию, стабилизировать ее и активировать. Довольно простая последовательность. Процесс практически не отличался от того, как маги использовали магию в одиночку, за исключением этапа стабилизации, который был необходим для объединения магической энергии нескольких магов. Сейчас идет этап стабилизации. Это значит, что они уже собрали достаточно магии. Насколько сильна магическая энергия? Как минимум, 7-кратный круг, возможно и выше. Я никогда не видел архимагов, поэтому не могу сказать точно. Родин до сих пор не мог оценить мощь магии, исходящей с Запада. Он никогда не сталкивался с таким количеством магической энергии. Быть не может. Чтобы собрать столько магии, нужно не меньше 100 магов. Неужели это империя? Ходили слухи, что империя Ингрим собрала 500 магов, чтобы создать магический легион. Я тоже слышал об этом. Черт, нас окружили. Только теперь Брон и остальные осознали всю серьезность ситуации. Проблема была не только в магической атаке. Им нужно было опасаться и нападения врагов, которое последует за ней. Они мчались по пустынной дороге. Внезапно Родин остановил лошадь. Остальные последовали его примеру и уставились на него. В чем дело? Она прекратилась. Что прекратилось? Поток магической энергии. Стабилизация завершена. Скоро они применят заклинание. Родин, не слезая с лошади, обернулся. Его жест заставил Брона и остальных посмотреть на запад. Вау! Че, что это? В западной части неба образовался огромный огненный вихрь. Пламя было настолько сильным, что на западе стало светло, как днем. Поглощающее небо пламя начало медленно опускаться. Оно было направлено в сторону торгового квартала, откуда Родин и его спутники только что сбежали. Огненный шторм. Это называется огненным штормом? Быть не может. Размером он раз в 10 больше, но это определенно огненный шторм. Магия 6-го круга. Значит, маг, который возглавлял ритуал, владеет магией 6-го круга. Он использует магию 6-го круга с силой магии 8-го круга. Это стало возможно благодаря огромному количеству сконцентрированной магической энергии. Несомненно, большинство магов, участвовавших в ритуале, сейчас были на грани обморока от истощения. Поехали. Нельзя позволить этим имперцам уйти безнаказанными. Враг. На нас напала империя. Внезапно закричал Мылаун. Его крик, подобный грому, пронзил тишину рассвета. То ли это была месть за то, что их подняли с постели ни свет ни заря, то ли благородное желание спасти людей. Как бы то ни было, крик Мылауна разбудил многих. Люди начали просыпаться, выглядывать из окон и с удивлением обнаруживать, что на улице светло, как днем. Не пойму, этот Мылаун, умный или глупый, просто поехали, не останавливайтесь. Вперед, враг. Имперцы применили магию массового поражения. Мылаун снова закричал во все горло. У Мылауна было много общего с Рентом. Рост, телосложение. Оба были сплошными мышцами. Со спины их вообще нельзя было отличить друг от друга. Но характер у них были совершенно разными. Рент был немногословен и предпочитал говорить только по делу. У него был низкий голос, и даже в свои 14 лет он казался старше. Мылаун же был шутником и болтуном. Он постоянно пререкался с Элис и, не желая уступать, цеплялся к каждому ее слову. Ха, вперед. Проснувшиеся жители города увидели медленно опускающееся пламя. Кто-то, спасая свою жизнь, прятался за прочными строениями, а кто-то, сломя голову, бежал прочь. 11-кратная, выпускник первого набора, Пол, и 20-кратная, выпускник, Ханс, не спали, Когда имперцы начали готовить заклинание, вечером они тайком получили записку, и около полуночи собрались вместе, чтобы обсудить ее содержание и решить, как им поступить. Они ходили из комнаты в комнату, горячо споря друг с другом. Если в записке говорилась правда, то им не было смысла подчиняться господину Кайту или члену комитета Киллайну, которых прислала королевская семья. Они могли бы воспользоваться этой ночью, чтобы сбежать. Проблема заключалась в том, что если в записке окажется ложь, то им всем придет конец. Всю ночь они спорили, пытаясь решить, верить ли записке или нет. 108 и краткое, выпускник третьего набора, Родин, был известной личностью. Неслыханный гений, который достиг 5 го-круга в свои 12 лет. Комитет, опасаясь его растущей силы, запер его в хранилище. Если эту записку действительно написал Родин, то мы можем ей доверять. До этого момента разногласий не возникало. Проблема заключалась в том, действительно ли записку написал Родин. Подождите, мне кажется, я узнаю почерк 108-го. В разгар спора, когда они уже отчаялись прийти к какому-либо решению, 11-краткое, Пол, вдруг вспомнил, как они вместе учились. Он поспешил достать из рюкзака тетрадь, которой пользовался во время учебы. Родин не был скуп на знания. Если у него было время, он всегда был готов дать совет или ответить на вопросы. В тетради остались следы его помощи. Когда после занятий Пол чего-то не понимал, он спрашивал, что это значит. И Родин кратко записывал самое главное, чтобы помочь ему разобраться. Пол сравнил почерк в той записи с почерком в сегодняшней записке. О, идентично. Правда, любой скажет, что это один и тот же почерк. Точно. И это написано левой рукой. Я уверен. Пол и Ханс учились вместе уже больше 8 лет и знали, что Родин был одинаково ловок как правой, так и левой рукой. В тетради были записи, сделанные как правой, так и левой рукой. А почерк в сегодняшней записке полностью совпадал с почерком, которым Родин писал левой рукой. Значит, все согласны, если это точно 108 и краткое, то и про поддельные рабские жезлы, тоже правда. Они хотели разделить нас и отправить в разные отряды. Думаю, все дело в этом. Они поняли, что рабские жезлы – подделка, и решили, что будет опасно держать нас вместе. Первый набор уже 1,5 года колесил по всем фронтам. За это время им не раз приходилось сражаться не с магическим легионом, который был их целью, а с другими имперскими войсками. С каждым сражением они набирались опыта, и их навыки владения мечом и магией совершенствовались. Возможно, именно поэтому количество рыцарей 3-го ранга увеличилось с 2 до 4. 20-краткое, Ханс, который застрял на 2-м круге, достиг 3-го, а 11-краткое, Пол, который изначально владел магией 3-го круга, значительно улучшил свои навыки. Однако потери тоже были велики. Из 22 выпускников первого набора осталось всего 17. Остальные погибли в боях. 67. Выпускники первого набора были самыми старшими из тех, кто обучался в учебном центре спецотряда. Они были старше остальных и сильнее всего жаждали свободы. Многие из них мечтали создать семью. За время своих странствий они повидали немало женщин и, так сказать, открыли для себя противоположный пол. Решение было принято. Они больше не будут ничьим оружием. Пора сматываться. Верно. Незачем нам связываться с королевскими рыцарями. Давайте просто тихо исчезнем. Куда пойдем? Для начала нужно перебраться в королевство Верос. Здесь нам ловить нечего. Пусть жезлы рабства оказались поддельными, но выпускники первого набора все еще оставались рабами. В королевстве Лес, где рабство было неотъемлемой частью общества, освободиться от оков рабства было непросто. Благо, граница недалеко. 2 дня пути от реки Раматон. Но как мы переберемся через реку? На плоту, на котором нас сюда привезли. Хаэм, придется сделать 2 рейса. Член комитета Киллайн фактически сдался королевской семье и по ее вызову пересек реку Раматон всего 9 дней назад. До этого выпускники первого набора под его руководством находились к востоку от реки. Способ, которым они переправились через реку, был прост. В течение 12 дней они рубили и обрабатывали деревья, чтобы построить плот. Плот получился небольшим, и на нем могло поместиться не больше 10 человек за раз. К тому же, он был таким хлипким, что без помощи магов им было бы трудно удерживать равновесие. Магам придется попотеть, справиться, а у нас есть выбор, придется. Тогда не будем терять времени. Пошли, пошли. В итоге, выпускники первого набора решили бежать под покровом ночи. Примерно за полчаса до того, как имперцы применили заклинание. Они вышли из таверны и направились на восток, петляя по узким улочкам торгового квартала. Когда вдали показалась крепостная стена, они услышали приближающийся цокот копыт. Напуганные беглецы спрятались в темноте, затаив дыхание. В этот момент на западе вспыхнул яркий свет. Беглецы инстинктивно остановились и уставились на озаривший западную часть неба свет, словно от полуденного солнца. Че, что это? Понятия не имею. Похоже на магию. Ханс, ты знаешь, что это? Нет, откуда мне знать? Меня не спрашивайте. Я тоже не знаю. Это явно очень мощная магия. Такая мне и не снилась. Магия, осветившая небо на западе, была им незнакома. Если бы они больше читали книг, то, возможно, смогли бы определить заклинание по его форме, но 11-краткая и 20-краткая были типичными магами, обученными в учебном центре, которые знали только то, чему их учили. Что-то мне не по себе. А, это еще кто? В этот момент они услышали громкий крик, который разбудил тихий торговый квартал. Враг, на нас напала империя. Выпускники первого набора не сразу поняли смысл этих слов. Некоторое время они стояли в оцепенении, с недоумением глядя друг на друга. Это имперцы. Имперцы напали с запада. Черт, это имперский магический легион. Бежим. Осознав происходящее, кто-то закричал, и выпускники первого набора бросились бежать. 7-краткая и 8-краткая выпускники, воины 3-го ранга, подхватили на руки медлительных магов, Пола и Ханса, и помчались сквозь темноту. Мчась на лошадях, Родин и его спутники заметили впереди группу беглецов. Не разобрав, кто это, враги или друзья, Брон слегка сбавил скорость. Впереди бежало около 17 человек. Было бы опасно соваться к ним, не зная, кто они такие, можно попасть в ловушку. Не обращайте внимания и скачите дальше. А кто это? Это не враги. Просто скачите дальше. Послушавшись Родена, Брон и остальные снова пришпорили лошадей. Заметив приближающихся всадников, беглецы расступились, освобождая им дорогу. Брон оглянулся. Элис, увидев опускающееся пламя, сглотнула. «Не останавливайтесь. Скачите дальше. Вперед!» Пламя медленно приближалось к земле. Из-за того, что маги не могли его контролировать, оно двигалось очень медленно, но, так или иначе, должно было столкнуться с землей. Брон и его спутники пришпорили лошадей, то и дело оглядываясь. Бабах! Оглушительный грохот, разбудивший весь город. Даже Брон и его спутники, находившиеся на значительном расстоянии, рефлекторно зажали уши. В ушах звенело. Они почти не слышали друг друга. Родин дернул за поводья лошади Брона. Тот понял, что он имеет в виду, и пришпорил коня. «Прорвемся!» «Что ты сказал?» «Прорвемся!» «Не останавливайтесь!» Родину пришлось применить телепатическую магию, чтобы донести свою мысль до Брона и остальных. Он бросил взгляд на бегущих позади выпускников первого набора. Им удалось выжить. Он снова посмотрел вперед. Несколько стражников стояли, растерянно озираясь. Это была не столица, а всего лишь большой поселок. Здесь не было каменных стен, только деревянный частокол. Не останавливайтесь. Скачем дальше. Родин первым проехал через ворота в частоколе. Вокруг сновали стражники, но никто из них и не подумал останавливать всадников. Вперед, Родин. Что там, впереди? Сзади послышался голос Брона. Судя по всему, его слух еще не до конца восстановился, потому что говорил он гораздо громче, чем обычно. Вижу, что ты сказал. Похоже, что впереди имперские рыцари. Я расчищу нам путь, а вы просто скачите, не останавливаясь. Впереди, на пути, по которому они двигались, он увидел около сотни рыцарей. Благодаря общему зрению с Дзитаи, Родин смог разглядеть эмблему империи Ингрим на их одежде. Имперские рыцари, да, это империя Ингрим. Не сбавляя скорости, Родин начал читать заклинание. Благодаря рунам он почти завершил подготовку 3 заклинаний. Надеюсь, они не станут нас преследовать. Имперский магический легион состоял из 500 магов и 500 рыцарей. В течение года и 7 месяцев они колесили по всем фронтам, нападая на десятки отрядов и деревень и добиваясь невероятных успехов. Их главной особенностью была слаженность действий, благодаря которой маги и рыцари действовали как единое целое. Но сегодня все было иначе. 500 магов собрались в одном месте, чтобы применить заклинание, поэтому боевая мощь рыцарей была разделена. Было бы пустой тратой сил, если бы все рыцари собрались в одном месте, чтобы защищать магов. Поэтому 100 рыцарей остались охранять магов, а остальные 400 рассредоточились по округе, чтобы перехватывать всех, кто попытается сбежать, враг, не пропустите никого, ха, рыцари, стоявшие впереди, пришпорили лошадей и бросились навстречу, расстояние между ними стремительно сокращалось, цепная молния, как только рыцари приблизились, Родин обрушил на них заранее подготовленное заклинание, цепная молния 4-го круга, заклинание, при котором молния, ударяя в цель, раздваивалась, поражая все новые цели. Это заклинание было эффективно против групп врагов и обладало неплохой мощью. Однако, как и у всех заклинаний молнии, у него был один недостаток, было очень трудно попасть в цель. Уклоняйтесь, защищайтесь. Из-за противоречивых приказов реакция имперских рыцарей замедлилась. Сначала молния, выпущенная Родином, была одна, но, поразив первого рыцаря, она разделилась на две. Две молнии, разлетаясь в стороны, быстро превратились в 4, затем в 8, и в мгновение ока охватили все пространство перед ними. «А-а, уклоняйтесь, рассредоточиться!» Десяток рыцарей упали с лошадей, пораженные электрическим током. Пусть никто из них и не погиб, но они получили серьезные травмы, которые надолго лишили их возможности двигаться. «Защищайтесь, не упустите их, убейте мага, пока он не применил еще одно заклинание». Получив удар, имперские рыцари не сдались. Наоборот, решив, что это их шанс, они бросились в атаку с удвоенной яростью. Взять их, убить мага. Они были уверены, что маг не сможет применить еще одно заклинание, так как у него уйдет время на подготовку. Однако Родин использовал технику отложенной магии, и второе заклинание обрушилось на врагов. Штормовой ветер. Мощный порыв ветра разметал атаковавших рыцарей в разные стороны. В отличие от цепной молнии, которая была заклинанием 4-го круга, штормовой ветер был заклинанием 5-го круга. Он обладал большей площадью поражения и был намного мощнее. Мощный порыв ветра увлекал за собой и людей, и лошадей. Перед Родином образовалось свободное пространство. Родин пришпорил лошадь и помчался вперед, прямо в эпицентр бури. «Эн, нам туда, мы же попадем под удар. Просто скачите, что-нибудь придумаем». «Ладно». Видя, что Родин не собирается останавливаться, Брон и остальные последовали за ним. В тот момент, когда им показалось, что они сейчас попадут под удар, буря, словно по волшебству, стихла. Брон и остальные проскочили через образовавшийся проход. Выпускники первого набора, не упуская момента, последовали за ними. Имперцы не сдавались. Маг расчистил им путь своей магией, но им достаточно было просто догнать беглецов. Однако Родин еще не закончил. Огненная стена. Огненная стена 4-го круга преградила путь преследователям. Увидев стену пламени, имперцы остановились.